нет ли чего при нем. Те поспешно бросились к Дайцзуну и обыскали его, но в сумке нашли лишь бумажный сверток, в котором лежало письмо, и передали его Джугую. Взглянув на конверт, Джугуй увидел, что это семейное письмо. На конверте было написано: «Письмо родным с пожеланием счастья и благополучия моему уважаемому отцу от почтительного и покорного сына Цайда Джана». Вскрыв письмо, Джугуй в самом начале прочитал: «Я сейчас задержал того человека, которому вас распевают песни. Он написал мятежные стихи, имя его Сунцзян и Шаньдуна. Я посадил его в тюрьму и жду ваших распоряжений». Прочитав эти слова, Джугуй до того растерялся, что оцепенел и потерял дар речи. Он пришел в себя лишь в тот момент, когда его помощники взвалили на спину Дзайцзуна и потащили на кухню, где обычно свежевали туши. Джугуй заметил свешивающийся со скамейки пояс, в который была вложена ярко-красная табличка. Взяв эту табличку, Джугуй прочитал: «Дайцзун, начальник двух тюрем Дзянчжоу». «Обождите-ка немного», — остановил он своих помощников, а про себя подумал: «Я часто слышал, как наш военный советник Уюн говорил о том, что в Дзянчжоу живет волшебный скороход Дайцзун, и что они с ним большие друзья. Не иначе, как это он и есть. Но как же он может нести письмо, которое должно погубить Сунцзяна? Само небо послало это письмо в мои руки». «Дайте-ка противоядие. Надо привести его в чувство и разузнать, в чем тут дело», — приказал Джугуй. Один из его помощников тут же развел на воде настойку, и, приподняв Дайцзуна, они влили эту жидкость ему в рот. У Дайцзуна сразу же дрогнули веки и раскрылись глаза. Он сел, а потом встал на ноги. Увидев в руках Джугуя распечатанное письмо, Дайцзун закричал: «Ты кто такой? Как ты осмелился напоить меня дурманом и распечатать письмо, посланное советнику императора? Ты знаешь, какое за это полагается наказание?» «Да что там говорить о каком-то чертовом письме?» — рассмеялся Джугуй. «Подумаешь, письмо какому-то советнику императора. Да будь здесь собственной персоной император Великих Сунов, мы не побоялись бы выступить и против него». Услышав это, Дайцзун даже испугался. «Да кто же вы, добрый молодец?» — спросил он наконец. «Не откажите назвать свое имя». «Я один из удальцов горного стана Ляншаньбо, и зовут меня Джугуй», — ответил тот. «Если вы один из вожаков Ляншаньбо, то должны, конечно, знать господина Уюна. Он у нас в лагере военный советник и ведает всеми военными силами», — сказал на это Джугуй. «А вы откуда его знаете?» — спросил он в свою очередь. «Да мы с ним самые лучшие друзья», — воскликнул Дайцзун. «Значит, вы тот самый начальник тюрем Дайцзун, волшебный скороход из Дзянчжоу, о котором так часто вспоминает военный советник Уюн?» — спросил Джугуй. «Тот самый», — ответил Дайцзун. «А советник Уюн послал вам письмо с господином Сунцзяном, когда тот проходил мимо нашего лагеря по дороге в Дзянчжоу. Так почему же вы теперь хотите погубить жизнь нашего уважаемого брата Суна?» «Что вы говорите?» — воскликнул Дайцзун. «Ведь мы с господином Сунцзяном самые лучшие друзья и братья. А сейчас он попал в беду из-за того, что написал мятежные стихи, пока я ничем не мог помочь ему, и вот сейчас спешу в столицу, чтобы при первой же возможности спасти его. Как же вы можете думать, что я хочу погубить его?» «Если вы мне не верите», — сказал Джугун, «тогда почитайте сами письмо начальника области Цайдзю». Прочитав письмо, Дайцзун даже испугался. Он подробно рассказал Джугую о том, как они встретились с Сунцзяном, как тот передал ему письмо Уюна, и как случилось, что Сунцзян, изрядно выпив, необдуманно написал мятежные стихи на стене в харчевне Сюньянлоу. «Ну, раз дело обстоит так», — сказал Джугуй, «тогда я попрошу вас, господин начальник, отправиться со мной в наш стан и там посоветоваться с главарями. Надо придумать, как спасти жизнь господина Сунцзяна». Джугуй устроил угощение в честь Дайцзуна и потом пустил на противоположный берег сигнальную стрелу. Оттуда сразу же отчалила лодка, в которой на веслах сидело несколько разбойников. Захватив с собой корзинки, Джугуй и Дайцзун прыгнули в лодку и вскоре прибыли в Дзиншатань, а оттуда пошли в лагерь. Советнику Уюну доложили, что в лагерь прибыл начальник тюрем Дайцзун, и тот поспешил навстречу гостю. После церемонии приветствия Уюн сказал: «Давно расстались мы с вами, дорогой друг. Каким же это ветром занесло вас сюда? Прошу вас пройти в наш главный лагерь». Представив Дайцзуна остальным главарям,